— Зачем? — спросил Рич. — Это хороший вопрос, — признал Линли. — Отличная версия, Барбара. — Отличная. Но если Юджиния Дэвис могла помочь сыну вернуться к музыке, то почему Ричард Дэвис захотел остановить ее? — Из двух моих бесед с Ричардом Дэвисом, — продолжал Линли, — а также после посещения его квартиры, настоящего мемориала достижений Гидеона, могу с уверенностью утверждать, что Ричард Дэвис очень хочет, чтобы его сын снова мог играть. — А может, мы смотрим на дело не с той стороны? — не сдавалась Хайверс. — Что вы имеете в виду? — Я допускаю, что Ричард Дэвис хочет, чтобы Гидеон снова мог исполнять музыку. Если бы у него и были проблемы с этим, например, ревность, зависть к ребенку, который достиг большего успеха, чем породивший, воспитавший его отец, то он давно уж мог бы сделать что-нибудь, чтобы помешать Гидеону развивать музыкальный талант. Но, насколько мы знаем, этот парень играет с пеленок при полной поддержке отца. Похоже на то. Хорошо. Но что, если Юджиния Дэвис собиралась встретиться с Гидеоном, чтобы навсегда лишить его возможности играть? А ей-то зачем? Чтобы свести счеты с Ричардом. Как вам такой вариант? Если их брак распался из-за чего-то, что он совершил, например, завел интрижку с няней, — предложил Лич. Или посвятил всего себя Гидеону и напрочь забыл о существовании жены, женщины, испытывающей горе, женщины, которая нуждается в его поддержке и участии. Она потеряла ребенка, но ей не на кого опереться, потому что Ричарда волнует только Гидеон, только то, как сын его переживает психологическую травму, убийство сестры, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы мальчик расстроился и перестал играть. Ведь тогда он перестанет быть сыном, которым Ричард так гордится и который стоит уже на пороге всемирной известности. Он вот-вот должен вознаградить все папочкины старания и воплотить все папочкины мечты. А как она справляется со своим горем? Как живет и чем дышит мать нашего вундеркинда? Всем наплевать. Она забыта, оставлена наедине с самой собой, вынуждена решать свои проблемы в одиночку. Она не забывает о том, как тяжко ей пришлось в тот период, и когда предоставляется шанс отомстить Ричарду, она отлично знает, как это сделать. Да, удачно получилось как раз в этот момент, когда он нуждается в ней. Хейвер замолчала, сделала глубокий вдох и посмотрела на старшего инспектора и Линли, ожидая их реакции. Лич не заставил себя долго ждать. «Как? Что как?» Как она могла лишить Гидеона возможности играть на скрипке? Что она собиралась сделать, констебль? Переломать ему пальцы, сбить его машиной? Хевер снова сделала глубокий вдох, перешедший во вздох. — Не знаю, — призналась она, понурившись. — Вот именно, — фыркнул Лич. — Ну, когда вы это узнаете... — Нет, — перебил Валинли. — В том, что она сказала, что-то есть, сэр. — Вы шутите, — поднял брови Лич. — В этом что-то есть. Я убежден. Следуя логике рассуждений, Хеверс, мы получаем объяснение тому, почему у Юджинии Дэвис имелся адрес Пичли в тот вечер. А ведь сколько мы не бились над этим вопросом, у нас даже плохонькой версии не появилось. — Чушь! — отмахнулся Лич. — Как еще можно объяснить этот адрес? Ничто не связывает ее с Пичли. Ни писем, ни телефонных звонков, ни электронных сообщений. Она пользовалась электронной почтой, тут же ухватился за новый для него факт старший инспектор. Хеверс энергично кивнула. Да, ее компьютер... Внезапно она умолкла, будто язык проглотила. Компьютер? Эхом отозвался Лич. Проклятие!